Глава 6. Каждый день исправно я отправлялся в поле и всегда заходил к Ликандре в его хутор. Этот хутор был в верстах в 5 от Шатрова, сейчас за капитанским лесом. Земли у Ликандры было 8 десятин. Теперь она представляла волнистый ковер, доспевавший пшеницы, ржи и овса. Небольшая избушка была прилеплена к самому лесу, и с ее порога открывался чудный вид на реку Шатровку, красивым извивом тонувшую среди бесконечных нив и поемных лугов. По ее отлогим берегам рассажались неправильными кучками изб деревушки Маховая, Болтина, Шаблина и так далее. Глядя издали на Шатровку, казалось, что все эти бревенчатые избы точно были насыпаны какой-то исполинской рукой по речному берегу, или сейчас только как стадо утят выползли из воды и греются в лучах летнего солнышка. Эту картину портило только полное отсутствие садиков и деревьев. Хоть бы одно дерево на все это громадное пространство, которое охватывал глаз. Приятным исключением на этой оголенной равнине, когда-то славившейся дремучими сосновыми барами, была красивая капитанская роща. Она была разбита на несколько участков, и в ней велось правильное лесное хозяйство. Изба Ликандры была устроена, как все русские избы, и состояла всего из одной комнаты, половину которой занимала громадная русская печь. Простой стол, деревянные лавки и старый сундук составляли всю обстановку. Обед готовил себе Ликандра на керосиновой кухне, а хлеб привозил из Шатрова. Сбоку избы было прилеплено небольшое крылечко, выходившее прямо на двор, то есть просто в загородку, где ходила пара лошадей, стояли крестьянская телега, плуг, бороны и разные другие принадлежности сельского хозяйства. Пара лохматых собак оберегали хуторок вместе с глухим стариком, который попеременно спал то на печи, то на заваленке. По вечерам часто приезжал сюда отец Михей напиться чайку на благо растворенных воздусях, или забродил с охоты Сарафанов. «Зачем же у вас еще квартиру Шептуна?» — спрашивал я Ликандру. «А зимой где я буду жить? Отсюда в школу далеко. Да и так, мало ли». Об этом «мало ли» я начинал уже смутно догадываться, отчасти из подмигиваний отца Михея, отчасти по тяжелым вздохам матушки. Мне казалось, что я даже знал причину, мешавшую Ликандре окончательно упроститься, как это сделал африкан Неополимов. «Где женщина?» — спрашивал какой-то французский адвокат в каждом процессе. Мои догадки сводились к этому же щекотливому вопросу. Были некоторые, правда, очень слабые, но все-таки заметные признаки существования такой женщины. В избушке Ликандры мне несколько раз попадались на глаза полевые цветы. Искусной рукой собранные маленькие букеты, пуговка от дамской ботинки и даже целая фельдекосовая перчатка. Это была совсем маленькая перчатка, почти с детской руки. Если присутствие цветов можно было объяснить нежностью матушки, то присутствие пуговок и перчатки решительно нечем было объяснить. Однажды после долгой прогулки по капитанскому лесу я направился к избушке Ликандры. Я брел по заросшей меже между стенами пшеницы, которая стояла тын-тыном и глухо шумела под напором набегавшего ветерка. Чудно хорош этот летний ветер, который так и обдавал теплой пахучей струей, разбегался по нивам, лоснившийся, как переливы атласа, волной и весело гудел в капитанском лесу. В стороне пестрели в траве полевые цветочки, и любопытными детскими глазками выглядывали из пшеницы васильки. Где-то звенел жаворонок, в траве дергал карастель и звонко ковали кузнечики. Я любил бродить по этим нивам, полям и лугам. Чувствуешь, как оживляют эти солнечные лучи, это дыхание матери земли, это кипучая жизнь, разлитая в воздухе, на земле и в земле. Каждая былинка вытягивалась из последних сил, чтобы раньше других втянуть в себя первую капельку дождя, солнечную теплоту, ночную росу. А в этой густой зеленой траве, которая издали казалась бархатным ковром, какая кипучая жизнь совершалась в ней. Мне оставалось сделать до избушки Ликандры шагов 200. Когда я посмотрел в ее сторону, первое, что бросилось мне в глаза, было белое платье. Да, настоящее белое платье, которое стояло ко мне спиной и нервно помахивало коротким зонтиком. Я сразу узнал Тонечку. Но что она могла делать у Ликандры? Я искал глазами капитана, но его не было. И так мне приходилось сделать невольным свидетелем и разрушителем тет-а-тет. Вратиться назад я не мог, потому что Ликандра уже заметил меня. «А, здравствуйте!» — как сквозь сон протянула девушка, подавая мне свою крошечную ручку. Тонечку нисколько не смутило мое неожиданное появление, и она, кажется, не думала прибегать к объяснениям того обстоятельства, как попала она сюда. Ликандра был с ней груб и суров, сегодня особенно. Меня это удивляло, потому что уж совсем не гармонировало с его добродушием. Из разговора оказалось, что девушка была помощницей в школе Ликандры. Это было для меня новостью. «Вас, кажется, это удивляет?» — спрашивала девушка, улыбаясь своей спокойной улыбкой. «Да, отчасти. Ведь мой отец такой богач, и вы, вероятно, в первый раз имеете удовольствие слышать, что помощницей учителя в Шатрове дама, то есть известная комбинация оборок, бантов и нервов, да?» Тонечка громко смеялась в своей шутке, а Ликандр кусал губы и смотрел куда-то в сторону. Мы очень весело провели несколько часов в обществе этой девушки, присутствие которой было именно тем, чего недоставало избушке Ликандры. Учитель вынес на траву свою керосиновую кухню, и Тонечка принялась готовить чай своими белыми детскими ручками. «И вы пьете из этой гадости?» — спрашивала она, заглядывая с ужасом в глубину медного, проржавевшего чайника. «Вы когда-нибудь отравитесь?» «Нас не скоро отравишь», — грубил Ликандра. «Это если...» «Хорошо, хорошо. Вы, кажется, сегодня достаточно наговорили мне грубостей», — прервала учителя Тонечка, напрасно стараясь снять кипевший чайник с кухни. «Послушайте, в прошлый раз я оставила у вас перчатку?» — обратилась она к Ликандре. «Ручка у чайника расколота, жжет голую руку». Ликандра был уничтожен и растерялся, как пойманный школьник. Но девушка, кажется, ничего не хотела замечать и все время держала себя непринужденно и просто, как сестра. Причина, мешавшая Ликандре окончательно упроститься, была теперь налицо. И право была так мила и грациозна, что стыдиться ее решительно не было никакого основания. Лицо Тонечки на свежем воздухе разгорелось слабым румянцем, и на щеках, когда она смеялась, забавно дрожали маленькие ямочки. В темно-серых глазах так и вспыхивали искорки. Вся ее фигурка с легкими грациозными движениями была сегодня необыкновенно хороша, а подобранные юбочки открывали хорошо сложенную ногу в крошечном прюнелевом ботинке. «Я, кажется, сегодня очень много наглупила», — с милой простотой проговорила Тонечка, надевая на свои белокурые волосы шляпу. «Отчего вы не забредете к нам как-нибудь?» — обратилась ко мне девушка, протягивая на прощание руку. Я поблагодарил за это любезное приглашение и обещал воспользоваться им при первом удобном случае. «А вас не смею приглашать», — с улыбкой проговорила Тонечка, поворачивая свою головку к Ликандре. «Вы ведь тоже не приглашаете меня?» «Как не приглашаю? Ходите почаще мимо-то. Без вас веселее», — отрезала Ликандра, окидывая оборки Тонечки уничтожающим взглядом. Заметив мое намерение провожать ее, Тонечка с улыбкой проговорила: «Нет уж, вы, пожалуйста, останьтесь при одном вашем намерении. Я настолько ценю его, что освобождаю вас от скучной обязанности тащиться с дамой по такому жару. Я привыкла везде ходить одна». Скоро Тонечка своими короткими шажками быстро начала удаляться от нашей избушки. Она шла по меже и казалась издали своим распущенным зонтиком каким-то белым цветком. Мы несколько времени молча курили. Ликандра лежал на траве, что его приводило в некоторое созерцательное настроение, в котором он мог оставаться в одной позе по несколько часов. Солнце палило. Не слышно было щебетания птиц, которые теперь сладко дремали в пахучей тени капитанского леса. Над полями Раскаленный воздух тихо струился, как нагретая вода. Вдали изредка вставали над Нивами легкие желтые облачка и долго тянулись в воздухе желтыми полосами. Это пылила проселочная дорога, по которой проезжали крестьянские телеги. «А что этот капитан?» — спрашивал я, чтобы хоть чем-нибудь нарушить созерцательное настроение Ликандры. «Скотина!» «То есть?» «Ограбил крестьян, дерет с них за все, а деньги посылает в Петербург сынку-гусару». «А что это Тонечка? Должно быть умная девушка?» — спрашивал я Ликандру, впадавшего опять в летаргию. «Ничего, порядочная дура. С моей мамонькой ей, ладно, бабы-то разводить. И за каким лешим сюда таскается?» Ликандра окончательно замкнулся в свое «я», как выражаются семинарские записки по философии. Разговорчивость и мрачное настроение находили на него полосой ни с того ни с сего. Так и теперь. Полежав несколько времени в безмолвии, Ликандра вдруг расхохотался. «Над чем вы смеетесь?» «Как над чем?» «Да вы разве не замечаете, что любезная мамонька задала с целью женить меня непременно на Тонечке? Вот вышла бы примерная пара. Хоть сейчас картину рисуй. Зять капитана от артиллерии. О-хо-хо!» «Не знаю, по-моему, это не так смешно». «Да? Отчего же? У всякого барона своя фантазия. Только, по-моему, жениться на Тонечке — это завести себе лазарет по конец жизни. Смотреть на нее, как на красивую куколку, это я еще могу понимать. Но представить ее в образе дрожайшей половины... Только не достает, чтобы она начала курить папиросы, как моя родительница. А все-таки, Тонечка, нравится вам?» «Пожалуй. Некоторое время даже питал к ней душевное и сердечное расслабление. А теперь ничего, прошло. Упрощайтесь». «Да, упрощаюсь». «Вы подумайте, я из-за сохи влезу в избу, как трубочист, а тут эдакая Маргарита в качестве жены. Что же я с ней буду делать? Смотреть?» «Нет уж, Боже, избави от такой церемонии. Раньше я еще иногда допускал мысль, что из нее может выйти что-нибудь вроде женщины». «Бабы?» «Да, если хотите, бабы, совершенно верно. Ведь нужно и корову подоить, и лошадь иногда прибрать, и порты починить. А тут одни перья да банты». «Тонечка в школе занимается, получает жалование, следовательно, она может себя заменить другими руками?» «Ну да, конечно, можно и заменить. Только опять это совершенно особенная музыка». «Ну да не стоит говорить о пустяках. Вон, посмотрите, не как цивилизация к нам катит. Да, она самая. Рассказ приклеился к новому дельцу. Вон, волокет, какой кузов. Ах, проказники, проказники. Вы про какой новый дельц говорите? А вот про то самое, зачем Сарафанов приехал в Шатрово». «Я слышал от Павла Ивановича о дельце, который у него был в Шатрове, но до сих пор как-то не интересовался им. Раза два Сарафанов пытался вытащить меня на охоту в болото, но я откладывал это удовольствие под предлогом, что до Петрова дня нехорошо стрелять дичь.